Калю сахих муслима на бигурайра. Также пришло имам муслима со слов Абу Гурайра. На Расулла салсам каль, пророк салсам сказал, ифнатани финнаси гума бигим куфр. То есть, два качества или две черты людей являются проявлением неверия. Видите, здесь уже идет слово неверие в контексте пришло сун. Я не хислота, не мишу абель куфр. То есть, два качества из степеней куфра. Каиматани финнас, которые присутствуют в людях. Уасатаб каяни финнас, и которые останутся в людях. Первый аттану филянсаб, опорачивание рода. Меньшуа биль куфр, это является степенью куфра. Уанни яхату, оплакивание, меньшуа биль куфр, тоже является степенью куфра. Уаваджу шахид минхадаль хадис, хаулюху анни яхату аляльмайт. То есть, ваджу шахид, лицом довода в этом хадисе, слова анни яхату аляльмайт, оплакивание мертвого. Уанни яхату мухалифатун лиссабр. И оплакивание мертвого является тем, что противоречит терпению. Васабру ваджибун фиги хабсу аль-джаварих. Обязательное терпение проявляется в чем? Удержание органов. Медляту аль-худут, удержание органов от того, чтобы не бить себя по щекам, вашакуль-джиюб, не рвать свою одежду, ванахудалик и тому подобное. Также хабсу лисан, удержание языка, анитташакке, то есть аджалуби, анваиль, то есть говорить там горе мне и так далее. Вахазамин анияха, так как все это является проявлением оплакивания мертвого. Фанияха это меньшу абель куфр. Нияха, оплакивание мертвого, является степенью неверия. Лянага мунафи это лиссабр, так как это противоречит терпению. Вакаунага меньшу абель куфр, ля ядуллю аля ман камат биги, фагуа кафир аль куфр аль мутлак аль мухридж мин аль милля. И то, что это дело является степенью куфра, это не значит, что тот, кто попал в это, он является кафиром и выходит из ислама. Нет. Баль ядулля аля ман камат биги хислятун мин саль куфра. Однако это указание на то, что тот, кто совершает это дело, он совершает одно из качеств неверующих. Шорбату мин шуабель куфра. И он описан одной из степеней веры. Видите, вот мы поэтому объясняли важность понятия, что в одном человеке может быть и куфр, и иман вместе. То есть человек в нем степени куфра описан тем, чем описывается куфра. Делает то дело, которое делают кафиры. Валигаза каля гуна ифнатани финнаси гума бигим куфр фанаккара калиматуль куфр. И поэтому он сказал, пророк, саллаллаху алейхиссалям, две черты людей являются проявлением куфра. И слово куфр у нас пришло здесь в неопределенном состоянии. Очень важное правило. Аль-кайдату фифахми альфаз аль-куфр. Есть у нас правило в отношении слова куфр, аль-куфр, салифлям. Аль-лати тати фил китаб ва сунна, то есть, который приходит в Куране и Сунне, слово аль-куфр, анналь-куфра иза ата муаррафан би алифи валлям, фа инналь мурада биги аль-куфр аль-акбар. То есть, у вас правило гласит так, как об этом сказал шейх ислам Тамии, если у вас слово куфр, аль-куфр, приходит с алифлям, то это указывает на большой куфр. Вайда аталь куфр мунаккиран, если же слово куфр приходит без слова алифлям, куфр, просто калима, хаказа, дуна алифлям, то есть приходит просто слово куфр, как в этом хадисе, то есть про нияха, фаиннаху ядуля аляннал хисля, то тилька меньшу абель куфр, это указывает на то, что это является одной из степеней куфра, мин хисали агли куфр, то есть из проявлений или из того, что делали неверующие люди, ванна залька куфру назгар, и то, что это является маленьким куфром. Здесь очень важная вещь, баракулуфикум, которую многие братья не понимают. То есть многие братья, у нас, конечно, эти темы не затрагиваются здесь, в арабском мире, так как вы учите арабский язык и будете связывать, читать арабские книги. Многие из тех, то есть требующих знаний в наше время, неправильно поняли это правило. То есть это правило, баракулуфикум, правильное. То, что куфр, если приходит с алифлям, то это является большим куфром. И они потом говорят, вот, пожалуйста, Аллах Субхану, а вы нам, говорит, сидите тут и доказываете, что судить не потому, что не спасал Аллах, является маленьким куфром. Как так не может быть маленьким куфром? Так как, исходя из вашего правила, если алифлям есть, то это большой куфр. Аллах сказал, «Ваман ля яхкум биманзал Аллах, фауляйка гум аль кафирун». То есть и те, кто не судит тем, что не спасла Аллах, они являются как аль-кафирун, с алифлям или нет. Мы говорим мискин баракалуфикум. Проблема в том, что эти братья не понимают слова ученых. Помните, мы только когда начали китабу, то хит шейх обратил внимание наше.